Глава вторая. Еремей Доронин неспешно вышагивал, провожая внучек до жилого княжеского дворца. Встречая знакомцев, он останавливался, приветствовал и с гордостью сообщал, что сегодня ведет обеих своих кровиночек в терем к великой княгине Марии Борисовне поучить ее мастериц новому искусству шитья. Зардевшаяся от внимания и похвалы Маша стояла подле деда с опущенными в землю глазами, являя образец скромности. Дуня же крутила головой, стараясь ничего не упустить, и беззастенчиво рассматривала всех собеседников деда, притопывая из-за мороза и всем счастливо улыбаясь. А чего не улыбаться, когда вокруг белым-бело и воздух звенит от прозрачности? Это уже повод наслаждаться жизнью. Да и интересно же увидеть разом воинов, мастеровых, подьячих, дьяков, бояр. Некоторые дедовы знакомцы ей подмигивали. И тогда она смеялась, прикрыв ладошкой рот. А думному дьяку разбойного приказа так и вовсе помахала рукой. Она уловила в его прищуренных от яркого солнца глазах искорки веселья, пока дед расписывал достоинства Машеньки и ее. А он еще снисходительно хмыкнул, глядя на потупившуюся искусницу Машу, и шутливо ахнул, будто бы потрясён увидеть расчудесную Дуняшу. Впрочем, этот дьяк был осведомлен, что малявка Доронина принесла радость в дом Кошкиных, и боярыня Евпраксия Елизаровна взялась покровительствовать ей. Знала о продолжающемся раздоре церковников из-за ее домашней росписи и временном запрете на нее. Многие священники оказались не согласны с тем, что человек не может украшать стены своего дома росписью, и требовали снять запрет или указать конкретно, что можно рисовать, а что нет. Также дьяк знал об инциденте с Машей и игуменьей Таисией. Как бы то ни было, а события все время разворачивались возле мелкой ягозы, и старый опытный боярин печёнкой чуял, что не раз еще услышит о ней. «Значит, Мария Борисовна позвала?» — уточнил он у деда. «Учить девок игрушки шить», — повторил Еремей. Мимо с шумом пробежала толпа ребятишек с роскошными санками, а за ними поспешили дядьки. Дуня аж на цыпочки привстала, чтобы увидеть, откуда они будут кататься. Для таких здоровых санок и горка должна быть приличной. А, кстати, почему ее и Машу лишают такого удовольствия? «Дунька!» Услышала она рык деда. «Куда?» Дуня оглянулась и, вздохнув, вернулась. Она даже не заметила, как сделала несколько шагов в сторону той веселой толпы. Застоялась она, а внутри кипит энергия. Требует выхода и нестерпимо хочется везде побыть, во всем поучаствовать, всех заразить оптимизмом. Дед быстро попрощался со знакомым дьяком, а тот ей как раз в этот момент весело подмигнул, но она помахала ему рукой. Видно же было, что веселый человек этот дедов знакомец. Правда, легкий подзатыльник и слова, что с этим дьяком надо быть осторожней, поскольку он ведает приказом, где людей пытают, немного остудил. Дуня поёжилась, но вскоре мысли вновь поскакали зайчиками и вспомнились фантазии, как она попадает в прошлое и расследует тайные дела, поражая всех дедукцией, снимает отпечатки пальцев и указывает перстом на истинных разбойников. Это была самая любимая фантазия, но вот сейчас она как-то съежилась, запахла кровью и болью. Угомонилась Дуня только в большой горнице княгини. Машеньку там встретили как родную, проводили взглядами, когда она привычно устроилась в самом темном уголке, и забыли о ней. А с Дуней стали сюсюкать и вручили веретено. «А можно я клубочки мотать буду?» — жалобно попросила она у раздававшей задание тетки. «Так тем самые маленькие занимаются», — удивленно вскинув брови, заметила она. Но огляделась, и получалось, что Дуня самая маленькая и есть. «Ну что ж, держи». Маша укоризненно посмотрела на сестру, но не выдала ее. Дуняшу посадили в том же дальнем уголке, где работала Мария. Сестра уже достала из корзинки стопочку фетровых квадратов и начала шить игрушки. Постепенно девушки стали подходить к ней, смотреть за ее работой и хвалить за выдумку. Дуняша подвинулась в сторонку и продолжала сидеть, смотреть по сторонам, слушать бабью болтовню и сматывать в клубочки или на палку нитки. Вскоре в горницу вошла жена князя Мария Борисовна, сопровождавшая ее ближней. «Наташка сегодня как вырядилась», — ядовито заметила полная боярышня, сидевшая впереди Дуни и недовольно косившая взглядом на суету возле Маши. «Это ейный муж взятку у боровичей получил. Люди говорят, что берет он много, а делает мало», — ответила ей такая же пышная телом соседка. Но если первая при всей своей полноте казалась миловидной, то вторая напоминала перекормленного поросенка. «Значит, недолго ее муженьку дьяком быть», — обрадовалась миловидная боярышня и, не глядя, подпихнула Дуне новую корзинку с мотками ниток. Дуняша понимала, что самая младшая здесь, но нарочитое небрежение будило в ней вулкан. И самое обидное — злоязыкая пышка сидит в том же углу, что и Дуня, только перед ней, а значит, не особо родовитая. Девочке захотелось пнуть корзинку обратно. Но она всего лишь еще немного подвинула свою скамеечку в бок, чтобы лучше было видно вошедшую княгиню. Мария Борисовна, как рассказывала Маша, оказалась приятной женщиной. Княгиня постаралась приветливо кивнуть или улыбнуться каждой девице. Машеньку так вообще подозвала поближе к себе и поговорила с ней. Потом сестра и княгиня поискали взглядами Дуню. Нашли и что-то сказали той Наталье, что была сегодня особенно нарядна, по словам двух завистливых пончиков. Наталья поднялась, подошла к Дуняше и, улыбнувшись, позвала пересесть поближе к оконцу. Дуня чуть ли не в припрыжку побежала вон из выделенного ей угла. Там было душно и темно, хотя последняя помогала скрывать безделье. Ближняя княгиня посадила Дуню на отдельную скамеечку и, взяв в руки кусочки разноцветного фетра, спросила. «Это же войлок? Что татары делают?» «Ну, почти», — замялась девочка. Секрет таял на глазах. Известный войлок был толще и рыхлее, но несложно догадаться, как сделать его более плотным и гладким. Наталья внимательно посмотрела на нее и, наклонившись, чтобы оказаться ближе, с улыбкой понимающе произнесла. «Скажешь сухо на ухо, узнают с угла на угол». Дуня согласно кивнула и постаралась оправдаться. «В нашей семье есть женщина, Аксинья. Она будет делать игрушки и продавать». «Хм, женщина? Родственница?» «Нет, наша дворовая. Всю жизнь при нас жила. А теперь вот, награда за верную службу». Наталья чуть удивленно посмотрела на нее и неожиданно выпалила. «Какая ты славная, боярышня Евдокия». Дуня отложила корзинку, поднялась и поклонилась. Она не знала, из насколько знатной семьи Наталья. Но женщина была ближней великой княгини и только что уважительно назвала ее полным именем. Это было вроде как в шутку, но одновременно всерьез. И на таких мелочах строилась карьера. У мужчин так вообще подобное считалось созданным прецедентом, которое будут помнить и использовать потомки. Шутка ли? Получить право называться полным именем с детства. А ведь первый шажок к этому сделан, если княгиня подтвердит. Дуня эту возможную перспективу увидела в глазах других девушек и еле сдержала насмешливый фырк. Никто из боярышей не умел или не считал нужным контролировать свои эмоции. И выглядели сейчас забавно. Гости с любопытством тянули шеи, чтобы услышать разговор Машки с великой княгиней и о чем говорит Наташка Полуэктова с младшей Дорониной. Но двери открылись, И в горницу вплыла еще одна великая княгиня. Княгиня-мать. Все вскочили и низко поклонились. Дуня сразу же обратила внимание, что когда входила Мария Борисовна, то все кланялись спокойно, а тут повскакивали, будто вожжами ударили. Вслед за величавой Марией Ярославной вошла ее дочь Анна. К сожалению, Дуня согнулась в поклоне так, что не видела, как приветствовали друг друга Мария Борисовна и Мария Ярославна. Когда она распрямилась, то все уже рассаживались. Как-то так получилось, что все наиважнейшие боярышни распределились кружками вокруг своих княгинь. Дуня осталась там, где ее посадили. А вот Маше не повезло. Сначала ее к себе подозвала старая княгиня и расспросила об игрушках. Потом Анна соизволила заметить Машу и тоже была ласкова с ней. А дальше Машке надо было вернуться к работе, и в каждом образовавшемся кружке ее ждали. Дуня видела, что сестра готова упасть в обморок из-за множества направленных на нее выжидающих взглядов. Но девочка свой выбор сделала и устроилась поближе к Марии Борисовне. Сестру князя повеселила эта ситуация, и она только хмыкнула. А вот княгиню Марию Ярославну перекосила в недоброй усмешке. Дуне стало страшно за Машу. Заслужить даже малое недовольство женщины, которая сумела выжить во время жесточайшей борьбы за власть между ее мужем и его дядей с сыновьями, не хотелось. Эта княгиня, будучи в изгнании, нашла мужу союзников и стояла за его спиной за время его правления, а после осталась при сыне и не уступила первенство невестке. Сейчас главной должна быть Мария Борисовна, но старая Ярославна поставила себя выше. Обстановку разрядило появление княжича. Он был ровесником Дуняши. Все сразу же заулыбались, засуетились. Княжич стремительно подбежал к бабушке, клюнул ее в щеку, быстро выкрутился из ее рук, чтобы попасть в объятия матери. Все следили за тем, что происходило с нездоровой жадностью. Неожиданно для всех княжич огляделся и выбрал Дуню для общения. Она, увидев, что мальчишка движется к ней, широко раскрыв глаза, чуть помотала головой. Но княжич лишь притормозил. Тогда она повернулась боком и показала ему кулак. Теперь сопляк распахнул свои глазища и остановился. Дуня облегченно выдохнула. Ей только внимания любимчика двух княгинь не хватало. Она сделала вид, что никакой заминки и взглядов княжонка в ее сторону не было. С крайне сосредоточенным видом взялась за моток с нитками. «Почему ты не хочешь со мной играть?» — строго и громко спросил княжий наследник. «Ах ты ж!» Дуня даже вздрогнула от неожиданности. Она как раз нашла кончик нитки и раздумывала, начинать или не начинать работу. Ей пришлось подняться и поклониться. Великокняжеского сынка хотелось пристукнуть, тем более после его вопроса. Женский коллектив услышал маленького стервеца, заохал, завозмущался. Дуня состроила печальное лицо и показала на нитки. «Меня же посадили нитки мотать, а тебе это скучно будет!» Также во всеуслышание произнесла она. И краем глаза увидела, что княгини снисходительно улыбнулись. Княжич нахмурил брови и метнулся к сопровождавшей его мамке. Взял короб из ее рук и вернулся к Дуне. «Давай буквы рисовать», — предложил он. «Ну, давай», — вяло согласилась она. Княжич Иван выбрал место у самого окна, сел на скамью, и ему в руки дали большую доску. Дуня думала, что он будет рисовать на доске. Но сверху положили лист хорошо отбеленной бумаги и палочки для рисования. Она осторожно присела рядом, и когда он начал выводить буквы, то поддержала ему доску. Мальчик очень старался, и у него хорошо получалось. «Какая она у тебя ровная!» — искренне похвалила его Дуня. Он протянул ей палочку и она быстро чиркнула пару слов. Он сначала нахмурился, а потом выдал. «Меня за такую писанину по рукам бьют. Буковки должны быть гладкие, вытянутые и одна к одной. А у тебя в пляс пошли». Дуня изумленно округлила глаза и спросила. «Это что же, отец Варфоломей до тебя добрался, чтобы меня ругать? Ты прямо один в один с ним говоришь». Княжич моргнул, а потом, понимающе, прыснул от смеха. Дуня же предложила оставить палочки для письма, а из бумаги сложить какую-нибудь фигурку. Дома ей этого не позволили бы делать из-за экономии бумаги. Дед хоть и таскал ее для Дуни из приказа, но каждый раз напоминал о том, что каждый лист стоит денег. «Как это?» — заинтересовался княжич. «Да хотя бы вот так». Дуня накрыла вдохновение, и тяга к творчеству целиком захватила ее. Она аккуратно оторвала небольшой кусочек, вызвав волну недоброжелательности, сложила самолетик и запустила его. Поднялся переполох. Какие-то дурищи испугались, другие дернулись из-за внезапно подпрыгнувших подруг. Поднялся шум и гам, а княжич, расталкивая теток, бежал за самолетиком, крича, чтобы не трогали его игрушку. Изнывавшая от неподвижности Дуня радостно кинулась за княжичем, оправдывая себя тем, что ей надо проследить, чтобы неповоротливые паникерши не затоптали сына князя. Но споткнулась о чужой подол и грохнулась. Единственная, кто к ней кинулась, — это сестра. Она вытянула Дуняшу из кучи малы и стала выспрашивать, где болит. «Я поймал его!» — раздался звонкий голосок княжича, и он вихрем рванул к девочкам. «Постой, внук!» Властный окрик старой княгини остановил мальчишку, и он вынужден был подойти к ней. «Невместно княжичу так себя вести. Ты бегаешь, пугаешь женщин и...» Она посмотрела на замершую сусликом Дуню. Княжич тоже посмотрел на нее и не дал продолжить бабушке. «Я хочу играть с ней!» — громко заявил он. «Какая польза тебе от игры с девочкой? Ты муж, и твои игры...» «Я хочу играть с ней!» Дуня смотрела на маленького тирана и подумала, что сейчас бабка всыплет ему горяченьких, а потом ей за компанию в десятикратном размере. «Что, Ванюша?» — вдруг смягчилась бабушка. «Интересную забаву Дунька придумала». Лицо мальчишки смягчилось, глаза загорелись, и он потряс перед носом княгини самолетом. «Но это ты без нее можешь сделать», — рассмотрев сложенный листок, сообщила ему бабушка. «А девочке невместно бегать с тобой». Дуня оценила ход интриганки и подумала, что этот довод остановит маленького Ивана Ивановича. Но, видно, такова Рюрикова кровь. Они не понимают отказа. В результате Мария Ярославна показала некоторую степень недовольства, но препятствовать более не стала. Княжич ринулся к Дуне, но его неожиданно приостановила Наталья. «Княжич, погоди-ка», — тихо сказала она. «Мама тебе пару слов сказать хочет». Он подошел к ней, и Дуня услышала, что Мария Борисовна объясняет ему об ответственности, и что он должен поклясться, что рядом с ним девочка будет в безопасности, и только тогда она отпустит ее с ним. Ребенок проникся, и Дуня тоже. Они вышли из горницы, прошли по какому-то коридору и вышли в небольшое помещение, где княжича дожидался дядька. Он в удивлении перевел взгляд с подопечного на Дуню, а потом на следовавших за ними мамок и сенную девушку. «Я за боярышней приглядеть», — строго сообщила княгинина девушка. Мамки же поклонились дядьке княжича и ушли. А потом Дуня с княжичем сделали несколько самолетиков и после небольшой тренировки устроили соревнования. Развлечения хватило на час. А потом Мальчик начал задавать вопросы. «Почему он летает? Он же не машет крыльями». «Так на воздух опирается», — ответила Дуня. «Не понимаю». «А чего не понять? Растопырь пальцы и резко проведи ладонью. Чувствуешь сопротивление?» Княжич и его дядька тут же попробовали так сделать. А Дуня пояснила. «Для людей оно едва заметно, а для такого тонкого листика воздух, как для нас, толще воды». «Но воздух, он же воздух!» Никак не мог сообразить что-то княжич. А вот его дядька с удивлением поглядывал на малышку-разумницу. «Ну что, воздух?» Закатив глаза, воскликнула Дуня. «Думаешь, раз воздух, так и изучать нечего? А он знаешь, какой разный?» Мальчик помотал головой. «Да знаешь!» — отмахнулась Дуня. «Он же холодный, теплый, влажный, сухой, свежий после грозы и тухлый возле гнилья. Мы не обращаем на него внимания, его можно использовать так же, как воду в реках». «Да не можно!» Отчего-то возмутился дядька княжича. А сам Иван Иванович неожиданно согласился с новой подружкой и заступился за ее идеи. «Отчего не можно? Наверняка как-то можно». «Да как? Какая сила в воздухе, если я его вот так?» Дядька рубанул рукой, и воздух даже чуть засвистел. Он повторил, и вновь получился свист. Дядька сплюнул, сенная девушка-княгиня захихикала. Княжич требовательно посмотрел на Дуню. «Ну...» Постукивая пальцем по заметно шатающемуся переднему молочному зубу, протянула она. «Есть у меня идейка, только надо к меднику бежать. Сами мы не сделаем». «В дворе есть медник», — сразу же ответил княжич. «Идем», — скомандовал дядька, вознамерившийся доказать, что малявка чушь говорит. «Маленькую боярышню надо одеть», — остановила пыл мужчин сенная девушка. «Так одевай», — рявкнул дядька. «Нам тоже надо переодеться. Встречаемся во дворе».